Он буквально выгонял меня из дома, когда мне предложили ехать в Москву. Александра тяжело вздохнул. «Как видишь, даже наш старик диалектиком был», — печально заметил Павел. «А теперь же скажи, как у тебя все дальше складывалось?» Александр поднял голову. «Жизнь моя кое в чем действительно наладилась после приезда в Москву. В университет я не попал. В межевой институт меня приняли и, представь себе, был там на хорошем счету. Работу по анализу бесконечно малых величин написал. На кафедре хвалили. А Кеперегель, теодолит и нивелир в моих руках как скрипка пели. Это что еще за премудрость такая?» — удивился Павел. — Неужто тебе одного тенора мало? — Братик, — повеселел Александр, — это я образно попытался сказать, что пели. Ведь Кипрегель, теодолит и нивелир ничего общего не имеют с оперным искусством. Это инструменты, с помощью которых измеряют поверхность земли. — Это те, что на треногах? Землемерная? — А я-то подумал, — захохотал Павел. «Слушай, Саша, да ведь у тебя кусок хлеба в кармане, если ты можешь землеустройством заниматься и карты всякие составлять. Значит, с учебой покончено и диплом с российским гербом у тебя на руках?» «Нет, брат», — покачал головой Александр. «Самое трудное время сейчас наступило. Ведь я геодезию и математику бросил и недоучка из института ушел». Долго рассказывать, но произошло самое неожиданное. Голос у меня появился. Тенор. Сулят будущее, успех на сцене, гастроли. Я тебе на завтрашнее представление контрамарку достану. Скажешь потом, как мой дебют выглядел. Шутка ли сказать? Сам великий Собинов будет слушать. Даже страшно становится. Да ведь я-то... «Судья какой!» — вздохнул Павел. «Кроме церковного хора да арестантского пения, никакой музыки не слыхивал». Он перевел взгляд на фотографию, стоявшую на маленьком столике. Раньше были в моде такие фотографии, наклеенные на плотный картон, на обороте которого были оттиснуты и название города, где этот снимок был сделан, и адрес владельца мастерской. «Разреши?» — попросил Павел. Брат, ни слова не сказав, кивнул. Павел взял со стола снимок. Пристально всмотрелся в профиль незнакомой девушки. Она сидела, подперев кулачком нежный подбородок. Возможно, фотограф долго искал наиболее выигрышную позу, а то и покрикивал на нее деспотически, дескать, не так сидите, не так держите голову, и это оставило на ее лице тень неудовольствия. Но даже и несколько сердитая, с короткой стрижкой волос и остроскулым лицом, с не очень высоким лбом и чуть прищуренными глазами, с ямочкой на щеке и мягким очерком подбородка, девушка эта была очень привлекательна. Под снимком на сером картоне, справа от размашистых букв, фотография Качинского, сохранилась надпись «Милому Саше, жди и верь». «Это твоя невеста?» — спросил Павел, отводя глаза от фотографии. «Бывшая», — вымолвил брат. «Почему?» «Потому что она теперь невеста другого», — печально закончил он. «Финита ля комедия». «Какая же это комедия, если тут драма?» — взорвался Павел, которого вывело из себя убитое горем лицо младшего брата. Тот сидел, уткнувшись подбородком в белую накрахмаленную рубашку, побелевшие его губы не в силах были удержать тяжелого вздоха. «Какая же тут комедия?» — зло повторил он. «Тут драться надо, кричать во весь голос, бить!» «С кем драться? Кого бить? Ее, что ли?» — простонал Саша. «Да я ни единому волоску не позволю упасть с ее головы. И если для нее этот самый саперный инженер, этот самый Ванечка Загорулька лучше меня, пусть поступает как хочет, лишь бы она была счастлива». «Нечего сказать», — проворчал Павел. «Полное непротивление злу».